Глава 28. Разоблачение. В подземелье было значительно прохладнее, чем сверху. Вначале мне это даже понравилось. От жары мы все порядком подустали, но спустя полчаса я уже начинала дрожать, и жени тоже. Пришлось сесть рядышком на застеленный тюфяк. Мне даже думать не хотелось, кто или что до нас тут лежало. И обняться. Так было теплее. «Никогда не думала, что во дворце есть казематы», — нарушила гулкое молчание я. «Это зверинец. Ты не знала, что ли?» Жени явно была осведомлена лучше меня. При Елизавете Невинной тут держали экзотических зверей, привезенных из разных стран, пока они не привыкнут к людям. Потом выводили в клетки на воздухе. Потом ее племянник, принявший трон, решил, что содержать капризных питомцев слишком дорого, и часть зверей раздал, а часть... «Сожрали?» — мрачно уточнила я, догадываясь, что мы остались без завтрака. «Наверное». «Как ты думаешь, нас казнят?» — дрожащим голосом задала жени самый страшный вопрос. «За что?» «Как будто не знаешь, за что». Тогда должны были бы привести и остальных, Едвигу, Рию, Марлен. «Марлен не тронут», — грустно сказала жени. «Она за Акеля замуж выходит, уже объявила вчера. Акель свою невесту не позволит в казематы. Наверное, он ведь не откажется от невесты из-за такой мелочи, да?» Я сглотнула. «Да запросто. Вон Ферье не позволили в свое время жениться на дочери графа только потому, что граф — игрок. А тут целая подменная принцесса. Выкинет он Марлен как тряпку, если не любит, конечно». «А Рирой муж что скажет? Он ведь обещал на мне жениться. Впрочем, обещание в нашем мире мало что значит. Возможно, он и вовсе сделает теперь вид, что никакого разговора не было. Что ж, это будет только к лучшему. Тогда я точно узнаю, чего стоят его слова и его любовь. Не знаю, сколько прошло времени. Мы словно оцепенели, прижавшись друг к другу, напуганные до икоты, озябшие, голодные, в абсолютном неведении. Жизнь словно застыла вокруг. И когда за нами пришел гвардеец, кажется, другой, не тот, который меня привел, хотя какая разница, мне уже было почти все равно, что со мной будет, лишь бы хоть какая-то определенность. Жени выглядела совершенно спокойно. Как она сказала раньше, у нее одна судьба — обнуление. Страшнее для мага быть не может ничего. Это как лишиться солидного куска тела. Словно часть тебя вырвут с корнем. Большинство магов сходило после этой процедуры с ума. Некоторые оправлялись, но прежними не были никогда. И вся ирония в том, что жени должен был бы обнулить единственный палач Валли, ее дед. А дальше или клиника для душевнобольных навсегда, или вечное заточение в загородном поместье. Наверное, ей было даже страшнее, чем мне, но сил пожалеть кого-то, кроме себя, у меня уже не было. Если все раскрылось, то жизнь моя, такая, которую я знаю и люблю, окончена. Я никогда не выйду замуж, я вынуждена буду покинуть столицу, в лучшем случае живой. Ни балов, ни музыкальных вечеров, ни театра, ни рассвета на пожарной башне. Ничего этого больше не будет. Мне 21, и я больше ничего не увижу в этой жизни. Надо было отдаться Этьену. Додумать последнюю невероятно важную мысль я не успела, потому что нас привели в приемную к королю. Там хотя бы было тепло. Смертельно бледная Сандра, застывшей восковой куклой, сидела в моем любимом лиловом кресле. За ее спиной стоял мрачно-торжественный ирейский герцог Эйлингер. Король, ссутулившись и сцепив руки за спиной, расхаживал по комнате, бросая в сторону кресла нечитаемые взгляды. Он был похож на нахохлившуюся цаплю на болоте. А мы, стал быть, лягушки. «А, леди Ларье!» Процедил он сквозь зубы, увидев меня. «И леди Гарриан, у меня к вам пара вопросов. И вот первый из них. Вы правда считаете, что ваш король идиот? Что Валлией правит слабоумный, который не способен увидеть заговора у себя под носом? Отвечайте, леди Ларье!» «Я... Нет, ваше величество!» «Рассказывайте, что произошло, чистую правду, немедленно!» Я бросила взгляд на Сандру, но лицезрение ее окаменевшего лица мне ничего не дало. Что мне говорить? Вырывать себе самой могилку? Прихватить туда принцессу и жени? А остальные фрейлины, их уже допрашивали? Что рассказала Сандра? Я не понимаю, ваше величество, о каком заговоре идет речь? Элисандра, вели себя несколько вольно, но я клянусь, нарушения приличий не было, да и вы позволили ей... У вас есть выбор, леди Ларье, казнь или ссылка. Подумайте еще раз и расскажите, что произошло в парке, когда Элли упала с лошади. От вашего ответа зависит ваша судьба. Вот оно как. Сбылись мои самые страшные предчувствия. Создатель, я не хочу умирать, совсем не хочу. Ссылка, пусть будет ссылка. Тот день мы отправились на прогулку верхом. Элисандра, хорошая наездница, она любит... Любила лошадей, но тут что-то пошло не так. Лошадь понесла и скинула принцессу. Клянусь, это вышло случайно. Мне показалось даже, что Элли не дышит. Я велела фрейлинам мчаться за доктором, а мы с женой остались с принцессой. Она, наверное, она умерла. Мы очень испугались, были в диком ужасе. Совершенно не соображали, что делали, и я вынудила жени провести обряд какой-то, чтобы вернуть душу в тело. Наверное, я точно не разбираюсь. Ария, Марлен и Едвига ничего об этом не знали, совсем ничего. Вынудили, значит. А Женевьева, Герриан, потомственный некромант, не прошедший обучение, вот так запросто взяла и провела этот самый обряд, да? Наверное, вы приставили к ее шее кинжал. Или угрожали смертью членам ее семьи? Леди Герриан, что скажете вы? К моему удивлению, жени не блеяла, как овца, как я, а отвечала гордо и с достоинством. Вы знаете, ваше величество, из какого я рода, и знаете, что женщин в нашей семье не обучают, никогда. Но я выросла в дедовом замке, где полно всяких книг. Что-то читала сама, что-то дед рассказывал. Словом, я примерно представляла, что можно сделать и чем все это может закончиться. Вина вся на мне, конечно. Леди Ларье практически не обладает магическим даром и не знала даже, что за обряд я провожу. Она была уверена, что я воскрешаю принцессу, ну или удерживаю в ней жизнь. В то время как заклинание было совсем другим. Я вас услышал, леди. Что произошло дальше? Леди Ларье, вам слово. Прибежал доктор и сказал, что Элли жива. Я обрадовалась, не зная еще, что все изменится. Жени предупредила меня, что в тело принцессы может вернуться как ее душа, так и дух какой-нибудь птички или зверька. Нарочито громкий вздох со стороны жени показал, что она недовольна моим ответом. Но не могла же я переложить ответственность на нее, когда виновата во всем только я. Принцессу перенесли в ее комнату. Я отпустила фрейлин и осталась возле постели Элли. «В тот вечер, когда вы ужинали со мной, леди, вы уже знали, что в тело моей дочери вселилась чужачка». «Откуда, ваше величество? Она ведь пришла в себя значительно позже». «А потом, когда вы поняли, почему немедленно не доложили?» «Побоялась наказания», — честно ответила я. «Смерть принцессы, запрещенный обряд, чужая душа. Что грозило мне, старшей фрейлине, допустившей все это безобразие? Казнь или ссылка?» «И вы решили всех обмануть, верно?» «Да». Мое «да» упало как камень, как топор на мою шею. Клянусь, я даже почувствовала холод лезвия затылком. Ах, нет, это просто сквозняк из-за открывшейся двери. «Мне все ясно. Ри и Роймуш, что скажете?» «Роймуш?» Я в панике оглянулась. «Этьен? Что он здесь забыл?» Молчавший доселе, Эйлингер соизволил пояснить. «Ри Роймуш, мой двоюродный племянник и самый сильный менталист, который мне известен. Я попросил его проверить, будете ли вы лгать при допросе. К тому же ему по должности положено присутствовать на подобных мероприятиях». «Но он всего лишь секретарь!» «Кто вам сказал, милая леди?» «Ри Роймуш, глава службы безопасности Левоя. Он поехал вместе с принцем Валерианом, дабы обеспечить его полную безопасность в чужой стране. А подменная принцесса, к тому же оказывающая недвусмысленные знаки внимания ливойскому принцу, явная опасность, поэтому я и привлек Этьена к этому делу. Сердце у меня ухнуло вниз. Я, кажется, даже услышала звон осколков, когда оно вдребезги разбилось о каменный пол. Все было ложью. Я не нужна ему. Он просто приблизился к Сандре через меня. В груди сначала было очень больно, словно воткнули туда раскаленный прут и пару раз провернули, а потом стало все равно. Я не лгала, — очень спокойно и ровно сказал мой голос. Она не лгала, и леди Герриан тоже. Все так и было. «Так вы считаете, что заговора не было?» — задал король вопрос в сторону Эйлингера. «Никакого заговора, просто неразумные девчонки перепугались и натворили глупостей. Стоит признать, они умницы. Не знаю, что насчет остальных фрейлин, но эти две старались изо всех сил». «Остальные вообще ни при чем!» — проскрипела из кресла Сандра. «Я заставила их принести клятву верности мне, как обладательнице королевской крови. В конце концов, несмотря на то, что душа во мне теперь другая, тело осталось прежним, генетика не изменилась». «Что не изменилось?» — не понял король. «Ее высочество имеет в виду, что она физически по-прежнему дочь своих родителей. У нее отцовские глаза, нос и губы матери и родовой дар немалой силы. Формально она все еще наследница вашего рода», — любезно пояснил Рии Роймуш. «Да, это так», — кивнул король. «Не поспоришь. И сделать с этим ничего нельзя. Запереть Алессандру в башне, объявив сумасшедшей, найдутся те, кто захочет это проверить. Она вполне разумна и вменяема. Это отличный повод для государственного переворота. Рассказать о подмене, так это ударит по репутации королевского рода. Снова ждать заговоров и интриг. Что остается?» «Обнуление», — веско сказал Эйлингер. «Самый лучший выход. Дар у нее сильный. Мы все видели, обнуление негативно скажется и на душевном здоровье, и на характере. Но репродуктивные способности останутся в норме. Внука она родит нормального». Король молча и пристально взглянул на Эйрейца. Сандра позеленела еще больше, вцепившись в золоченые львиные лапы. Из-под судорожно сжатых пальцев заструился дымок. «Живой не дамся!» — предупредила она сквозь зубы. «Буду отбиваться, устрою вам тут государственный переворот! Ничего личного, папаша, но мне моя жизнь дорога! Одну я безнадежно просрала, вторую так просто не отдам!» Король вдруг расхохотался, запрокинув голову. Истерически, наверное, это было лучше, чем душное напряжение последних минут. «Как изволил напомнить Рии Роймуш, у девочки мои глаза, а нос и губы моей милой Алисии. Я не смогу так поступить со своим ребенком, тем более что Сандра устроит. Она может, да вы и сами это понимаете, к тому же она вообще ни в чем не виновата. Ее не спрашивали, хочет ли она стать принцессой, верно? У нее не было выбора». Все промолчали, потому что... А что тут скажешь? «Я полагаю, что поступим следующим образом. Женевьева Герриан пойдет под обнуление, это не обсуждается. Что потом, пусть решает ее семья. Аманда Ларе, ссылка. До самой смерти ей запрещено будет появляться в центральной провинции. Остальные фрейлины будут уволены. Все здесь присутствующие дадут клятву молчания на крови». «А Сандра?» — пискнула я. «Будет королевой. Женихов отправим по домам. Сошлемся на болезнь принцессы». «Не выйдет», — снова возразил Эйлингер. «Монархи обидятся, заподозрят неладное. Ну хорошо, объявим помолвку с этим, с Валерианом. Он самый безопасный из всех. К тому же Сандра явно выберет его. И выпроводим домой со всеми почестями. Помолвка еще не брак. Через пару лет решим, что делать дальше. Пока же будем работать с тем, что есть. Девочка не глупая. Дар, опять же. Бурную ее деятельность ограничим магическим договором и клятвами. Научим, наставим, заставим. И, конечно, никаких больше прогулок по 100 градусов и всяческих вольностей. Сандра прищурилась, а я вдруг подумала, что король ее сильно недооценивает. Она ему еще задаст жару, она может. А вот жене было очень и очень жалко. Она расплачивалась за все и очень сурово.